О Юрии Карловиче Олеше и его книге, вышедшей без ведома автора. В воспоминаниях о Юрии Олеше Александр Гладков писал: «Это будет новое чудо. Писатель умер, а книга его продолжает расти». Гладков догадывался о листках, остававшихся в столе писателя. Речь шла о книге, которой суждено было завоевать читательские сердца, но появившись лишь спустя 4 года после смерти автора. Ее все хорошо знают. Праздничная, нарядная книга Юрия Олеши «Ни дня без строчки» пришла к читателям 35 лет назад. Ее написал автор «Зависти» и 3 толстяков, один из когорты талантливых одесситов, завоевавших Москву в 1920-е годы. Прошло еще 15 лет. Умерла вдова Олеши, Ольга Густавовна Суок, которой был посвящен роман для детей о толстяках и маленькой девочке из цирка. В 1979 году архив Олеши поступил на хранение в РГАЛИ. Редкие уж, конечно, выборочные публикации олешинских дневниковых отрывков большого интереса не вызывали. Шло другое время, звучали иные имена. Казалось, что писатель остался в 30-х, и ныне может вызвать интерес только у буквоедов-специалистов. Но выяснилось, что клочки и страницы олешинского архива живее множества вяло-претенциозных экспериментов ныне здравствующих литераторов, что его мысли захватывают, образы ошеломляют, а социальный и душевный опыт не освоен. И дело не в количестве неопубликованных строк, хотя важно и это, а в темах, от которых изолировали читатели. За рамками публикации оставались, может быть, самые главные, самые важные мысли Олеши, переворачивавшие устоявшиеся представления о нем. В культурное сознание общества вошел Олеша, выдумщик, множество великолепных сверкающих сравнений, хозяин лавки метафор, рассеянный ротозей, глазеющий на прохожих и рассматривающий окрестные ландшафты, чтобы пришпилить к листу бумаги свои неизменно радужные впечатления. Свежее утро, синее небо, сладко-зеленую лужайку, прозрачный плеск голубой воды. Дневники же свидетельствуют об ипохондрике, то и дело возвращающемуся мыслями к смерти, болезням, испуганно прислушивающимся к старению сердца, видящим странные и страшные сны, которые невозможно рассказать, после которых нельзя жить. Темы, недопущенные к печати ни в 60-е, ни в 70-е, ни в 80-е годы, гибель Мейерхольда и его жены и будущая собственная смерть, как одна из немногих единственно реальных вещей в мире. Горькие начистки писателей, рассказ о сновидении, в котором казнили женщину, страдания, калеки, мысли о смерти, сексе и единственно верном способе мышления марксизме. Еще среди тем дневника детство в отплывающем на запад городе Одессе, театральные репетиции, летательные аппараты и первые полеты, как тогда говорили, на аэроплане, кинематограф, новые американские фильмы, показываемые из-под полы, только для служебного пользования, фильмы, открывающие окошко в большой и незнакомый мир человеку, так никогда и не побывавшему за границей, не осуществившиеся мечты о путешествиях, литература, лгущая читателю и тем развращающая его, футбол, футбольные кумиры, фантастическая техника будущего и Европа настоящего времени, надвигающаяся война. Его главные герои, прежде всех Всеволод Мейерхольд, затем Маяковский, Лев Толстой, Пушкин, Достоевский, Чехов, Бунин, Горький, Розанов, хотя и упоминаемый мельком, как можно предположить, ввиду его идеологической нежелательности, Шкловский, присутствующий как собеседник, чьи реплики опущены, возможно, только потому, что есть возможность при завтрашней встрече договорить. Дневник густо населен людьми, и перечислить всех невозможно. Мейерхольд — центральный герой дневника начала 1930-х годов. Понятно, почему. В 1930 году Олеша пишет, а в 1931 Мейерхольд репетирует пьесу «Список благодеяний», где главная героиня ее играла Зинаида Райх, альтер-эго Олеши. Это его мучительные мысли владеют ею, ее устами высказываются. Мысли о расстрелах, о том, что расстроили счастье речи, и что в Советской России исчезли все вещи, остались лишь понятия. Мысли об утекающем сквозь пальцы времени, единственной жизни, данной человеку. О стремлении человека слиться с миром, и о том, что на родине он перестал ощущать себя дома. О бездомности личности и драматической бесцельности творческого акта, неразделенного равными художнику людьми, об исчезновении элиты и разрушении всей прежней структуры общества. Мейерхольд и Райх подружились с Олешей и его женой Суок. Дошедшие до нас письма всех четверых свидетельствуют об этом. Олеше пришлось пережить гибель Мейерхольда и Райх, но лишь 4 октября 1954 года он пишет о них в дневнике каким-то, хочется сказать, заплетающимся почерком. В архиве писателя сохранился лист бумаги, на котором сверху аккуратно выведено чернилами 1930 год, как Мейерхольд ставил мою пьесу «Дневник». Следующая запись появилась почти спустя четверть века. Она сделана карандашом, буквы уже плохо различимы. «Почему я не написал этого дневника?» 1954 год, Москва, октября 4-го. И далее, неразборчивым почерком, сначала продолжая страницу, затем переходя вверх на левое боковое поле и вновь, как в лихорадке, возвращаясь вниз, туда, где еще осталось немного свободного места, идет сбивчивый пунктирный рассказ. Будто бы человек, уже державший перед собою старый листок с приготовленным заголовком, не хотел ничего писать, но оживающие воспоминания не отпускало руку. Теперь этой, чернилами, разумеется, надписи 20 лет, а я отлично помню, как на другой день после премьеры с перегаром в голове я стоял в сумеречный день. Вскоре Райх убили. Здесь же сохранена и страница машинописи, чтобы почерк не выдал автора, где без названия имен рассказано о трагической гибели хозяина и хозяйки. В 1930 году, да и позже, Олеша, долгое время не имевший собственного пристанища в Москве, частенько жил у друзей, в том числе и у Мейерхольдов, в квартире в Брюсовом переулке. Летом 1931 года Мейерхольд, уехавший на гастроли, шутливо спрашивал у друга в письме: «Разве вы не у нас живете? Если не у нас, то почему не у нас? Или вам одному в пустой квартире стало страшно? Вы мистик или еще нераскрытый убийца? В чем дело? Прошу вас немедленно сообщить нам, почему вы не в нашей квартире». Дневниковые листки 1954 года отвечают на вопросы Мейерхольда совсем не шуточным образом. Олеша пишет о том, что он очутился между двух миров. Ощущает себя беспомощно висящим в воздухе. Ведь, в конце концов, надо признаться, я мелкий буржуй. Сознание этой принадлежности к вредному и отсталому классу бесспорно было мучительным, даже разрушающим для Олеши. Класс принуждали к смерти, но человеку хотелось жить. Сегодня ясно, что субъективное уверование в собственную неправильную классовую принадлежность сгубило многих. В 1919 году Владимир Короленко писал Луначарскому в связи с проблемой буржуазности: «Вы внушили восставшему и возбужденному народу, что так называемая буржуазия, буржуй, представляет только класс тунеядцев, грабителей, стригущих купоны и ничего больше. Правда ли это? Иностранное слово «буржуа» — целое огромное сложное понятие, с вашей легкой руки превратилось в глазах нашего темного народа, до тех пор его не знавшего, в упрощенное представление о буржуе, исключительно тунеядцы, грабители, ничем не занятым, кроме стрижки купонов». И Олеша оправдывается в дневнике 1937 года перед неким строгим товарищем, который может захотеть проверить, работает ли Олеша. «Я пишу очень много. Любой из товарищей, который пожелал бы проверить, может прийти ко мне, и я покажу ему тюки рукописей». Их и в самом деле сохранилось множество. Как Булгаков в «Собачьем сердце», Олеша в дневнике говорит не о кастовом разделении на людей во фраках и на людей в косоворотках. Он описывает симптомы разрушения структуры общества. Депрофессионализация вмиг обнищавшей профессуры, которая моет тарелки и выносит мусор. Ответное самомнение неучи в мгновение ока разучившихся чистить сараи по известной формуле Булгакова. Олеша не просто констатирует, что состояние умов современных ему писателей является его печальное зрелище. Он указывает главное. Причину умственной апатии, застылости, бессмысленности напряжения мозга. В этой жизни все уже решено за всех. Речь не о праздности и лени, не о вине писательской среды и шире поколения сверстников Олеши. Речь о переживаемом ими кризисе мировоззрения. Наше поколение 30-летних интеллигентов – необразованное поколение. Гораздо умнее, культурнее и значительнее нас были Белый, Мережковский, Вячеслав Иванов. Все писатели необразованы. А для чего образованность? Спорить? С кем? С Кантом? С теми, кто установил истины? Зачем? Все опровергнуто. И все стало несерьезно после того, как ценой нашей молодости, жизни, установлена единственная истина — революция. В дневнике слова «ценой нашей молодости, жизни» зачеркнуты Олешей. В одном из писем к жене 22 июля 1932 года Олеша пишет: «Обедаю в доме Герцена, где сейчас очень хорошо. Весь обед стоит столько, сколько в Национале вешалка. После обеда домой, где пытаюсь писать пьесу. Эпиграф к пьесе будет такой. Ты только послушай. Помнишь, мы вспоминали как-то замечательные фразы? Так вот тебе фраза такая, что лопнешь. Вечно новым и постоянно возрастающим удивлением и благоговением две вещи наполняют душу. Чем чаще постояниями занимаешься, размышляя. Звездное небо надо мною и закон нравственности во мне. Кант. Как здорово, правда? Это и есть то, о чем мы говорили. Нравственный закон в человеке то и дело нарушается. Собственно, об этом, и только об этом, почти все мысли писателя. Уход из фальши текущей билетристики, которая стала легким хлебом. Скупое описание последствий того, что Горький остался на чистку партии среди писателей. Можно себе представить, что написала бы Анна Караваева, жертва очередного судилища товарищей по перу, последуя она призыву Олеши сохранить дневниковые записи любого из тех, кто подвергался чистке. Одно можно сказать, не рискуя ошибиться, это были бы совсем не те слова, мысли и чувства, о которых сообщали герои пьес и романов, издававшихся в те годы. Олеша пишет о Караваевой на чистке: «Помолодела. Тонкий голос, почти пенье. Как известно, мелодрама, буквально поющаяся драма, тонкий, почти поющий голос взрослого человека, очутившегося в положении замершего перед наказанием ребенка, унижение взрослого, ставшего беспомощным и зависимым». Все это передано в двух точных строчках. Замечательно и интересны мысли Олеши о том, что совершилось в России, об отмене частной собственности, а из-за этого и отмене взрослости, пожизненном инфантилизме человека в советской стране, о разрушении всей структуры российского общества, где столица перестала занимать прежнее место, из-за чего стать автором художественного театра в новые времена вовсе не равнозначно тому же 15 годами раньше. Кстати, из всех молодых драматургов, чьи пьесы влились в современный репертуар МХАТа, Катаева, Иванова, Булгакова, Афиногенова, Леонова, лишь одним Олешей соседство в афише собственного имени с именами Шекспира, Гоголя, Островского, Достоевского, Льва Толстого было оценено столь прохладно. С такой трезвостью был увиденным совершившийся уход театра из средоточия художественной и интеллектуальной жизни страны. Олеша размышляет о размывании полярных понятий столичности и провинциальности, не за счет подтягивания провинции к столице, а, напротив, опускания столицы до костной провинции. Умозаключение Олеши чуть не социологического толка о роли формы, образца, традиций. По сути, писатель фиксирует насильственно производимую смену ценностей и говорит о ее близких, видимых и отдаленных последствиях. Не случайно первые записи в дневнике Олеши относятся к 1929 году. Ох, буду я помнить года 1929-1931, писал близкий знакомый Олеши по гудку и театральным кулуарам Михаил Булгаков. А Вениамин Каверин вспоминал свой разговор с Олешей. «Еще лет за 6 до съезда, когда мы впервые встретились у Мейерхольда, я спросил его, что он станет писать после зависти, которая была, с моей точки зрения, счастливым началом. Он выразительно присвистнул и махнул своей короткой рукой. «Так вы думали, что зависть — это начало, это конец?» — сказал он. Его речь на съезде была прямым подтверждением этого приговора. Каверин вспоминает и опутанные сбивчивые речи Олеши на первом съезде писателей в 1934 году, в которой он говорил, что чувствует себя нищим, утратившим все и не знающим, чем жить. Покаяние и обещание исправиться были приняты властью. В середине 30-х одна с другой вышли две книги Олеши, но за этим последовало 20-летнее молчание. С середины 30-х до середины 50-х годов у писателя не вышло ни одной книги. Не будем забывать, молчать было тоже опасно. Свою лояльность необходимо было доказывать ежедневно и недвусмысленно. А Олеша же, не находя в себе сил противостоять давлению власти, одновременно и подписывал обличавшие врагов народа статьи и фрондировал, открыто высказываясь на те же темы. Арестовывали друзей Олеши, тех, с кем он встречался каждый день, Бабеля, литературоведа Святополка Мирского, поэта Лившица, режиссеров Мейерхольда и Дикова, блистательного переводчика и поэта Стенича, о котором в дневниках Олеши сохранилась выразительная запись. Имя Олеши то и дело звучало на допросах. Так Стенич свидетельствовал об антисоветской группе, которая будто бы сложилась в 1933-35 годах вокруг него и Олеши. Рассказывал, что Олеша допустил враждебный выпад против Сталина, заявив, что он является основным виновником создавшегося положения в стране, при котором губится всякое развитие человеческой личности. Более того, в протоколах допроса зафиксировано, что Олеша всегда в беседах подчеркивал свое стремление лично совершить террористический акт. Например, зимой 1936 года, когда мы проходили мимо здания ЦК ВКПБ, Олеша сделал злобный клеветнический выпад против Сталина, заявив: «А я все-таки убью Сталина». О способах получения нужных показаний на допросах сегодня известно многое. Вина за оговоры и признание лежит не на жертвах. Резкое недовольство Олеши своей литературной судьбой, крушение его длительных попыток создать что-нибудь новое привели Олешу в состояние отчаяния. Он теперь является, пожалуй, наиболее ярким представителем богемной части дезориентированных, отчаявшихся литераторов. Его беспрестанная декламация в кабаках была как бы живой агитацией против литературного курса, при котором писатели вроде Олеши должны прозябать, скандалить, так как это делал он. Скандалы следовали непрерывно, один за другим. В этом отношении Олеша шел в некоторой степени по следам Есенина. На отдельных представителей советской литературы он публично набрасывался с криками: «Вы украли мои деньги! Вы пользуетесь моими деньгами! Вы крадете мой успех! Вы отбиваете у меня читателей! Я требую одного, чтобы мне было дано право на отчаяние!» Это из протоколов допроса Бабеля. проходил писатель по делу опального Мирхольда. Достаточно лишь посмотреть на даты смерти знакомых и близких Олеши людей, чтобы ощутить чистоту гибельного гребня, которым прочесывали окружавших. Олеша ходил по краю бездны, в которой то и дело исчезали люди. По-видимому, то, что писатель все-таки оставался на свободе, было делом случая. Между тем, после появления известной книги Беленкова, жестко названной «Сдача и гибель советского интеллигента» Юрия Олеша, за писателем закрепилась репутация испуганного капитулянта, отступника от вечных ценностей, предателя идеалов, причем отступившего будто бы вне реальной опасности, без веских причин. О доносах на Олешу Беленков, возможно, не подозревал, но не догадывался, в чем именно обвиняли его в 1930-е годы. Немногие знали, что Олеша бесстрашно хлопотал за осужденную сестру своей жены и вдову друга, поэта Эдуарда Багрицкого. Об этом сохранилась запись в дневнике сына поэта Всеволода Багрицкого, подготовленном к печати матерью Багрицкой и подругой его юности Еленой Боннер. Немногие помнили красноречивую овацию, которую встретил писатель в конце 1930-х годов студенческий зал на вечере в МГУ, посвященном памяти Багрицкого. Студентов не обвинишь в излишнем сервилизме. Но в России забывают быстро. Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал, значит, он был не настоящий, а если настоящий замолчал, погибнет. С редкой ясностью понимания формулировал в письме к Сталину Михаил Булгаков. Настоящий писатель Юрий Олеша выжил. Его спасли строчки, которые он продолжал писать на разрозненных листках бумаги. Мысли, мучившие писателя, которые не могли быть обнародованы в легальных формах, монологах героев драмы, авторской прозе, выплескивались на страницы дневников. Он ведет их, пусть не систематически, урывками, но все-таки ведет, прекрасно понимая, что время для письменных откровенностей плохое. Так 7 мая 1930 года записывает: «Нет абсолютно честных дневников. Всегда есть опасение, что дневник может быть прочитан кем-либо. Ловчатся, шифруют. Мало ли что, ведь и обыск может быть». Пробует начать писать дневник от чужого имени. 16 апреля 1934 года. Я советский служащий. Сегодня я решил начать писать дневник. Моя фамилия Степанов. Но советского служащего волнуют те же мысли, что и писателя Олешу. Он пишет его языком, да и родился, оказывается, в том же году. Либо появляется некий Кондратьев, мечтающий еще раз увидеть бюст Корнеля в Пушкинском музее, но переодевание в очередной раз не удается. Олеша возвращается к рассказу от первого лица. Частое обращение к гипотетическому читателю в этих заметках — симптом прозы, признак адресации вовне. Олеша и не скрывает, это дерзкая попытка написать роман в отрывках, даже в видениях. Временами эти видения страшны. Олеша возвращается со спектакля Мирхольда «Командарм 2» в пьесе Силинского «Гражданская война», «Стальная воля» командарма Чуба, «Метание интеллигента» Оконного, «Революционная целесообразность», руководство из которой командарм отдает приказ расстрелять тифозных бойцов. И Олеша вспоминает смерть сестры, умершей от тифа в 1919 году, эмиграцию родителей, обрушившейся одиночество. В неизвестных дневниках Олеши царят не метафора, краска, образ, как было бы привычно предположить, а ощущение задавленности, социального бессилия, внятного, пусть и наедине с самим собой, протеста. Неожиданно интонации Гоголя и Хармса пробиваются в этих строчках. Вот отрывки из дневников Хармса. «Я совершенно отупел, это страшно. Полная импотенция во всех смыслах, расхлябность видна даже в почерке. Я достиг огромного падения, я потерял трудоспособность, совершенно, я живой труп. Отче Савва, я пал, помоги мне подняться. Я ни о чем не могу думать. Ощущение полного развала, тело дряблое, живот торчит, желудок расстроен, голос хриплый. Страшная рассеянность в неврастении, Ничто меня не интересует. Нужно работать, а я ничего не делаю, совершенно ничего, и не могу ничего делать. А вот из Олешинских записей. Вот так дойдет и до конца. Человек не может направить ни одного шажочка своей жизни. Все предсказано, все идет само, подчинено воле Бога. Я хочу, чтобы те, кто будет читать эту книгу, знали, что пишет ее человек-животное, человек... Я не знаю, где я родился, я нигде не родился, я вообще не родился. Я не я, я не, я... Не, я не, я не родился в таком-то году, не в году, году, вне, Годунов, я не Годунов. В болезненных самоописаниях Олеши сквозит невроз эпохи. Это не просто детские страхи, заявляющие о себе в не менее страшной взрослой жизни. Нервные расстройства, почти безумие, Мандельштама, Зощенко и Булгакова, знаки распада сознания в вещах Хармса, Олейникова и прочих абериутов, по-видимому, связаны не только с личными, отдельными душевными травмами каждого из них, сколько с всеобъемлющим ужасом 30-х, да и двух последующих десятилетий. Знаете ли вы, что такое террор? Это гораздо интереснее, чем украинская ночь. Террор — это огромный нос, который смотрит на вас из-за угла. Потом этот нос висит в воздухе, освещенный прожекторами. А бывает так, что этот нос называется «днем поэзии». Иногда, правда, его называют Константин Федин, что оспаривается другими, именующими этот нос Яковом Даниловичем или Алексеем Сурковым. Обладатели чересчур сильного интеллекта, чтобы уверовать в социальный оптимизм эпохи, оставались людьми, которым свойственно бояться одиночества, болезни и смерти близких, нападения из-за угла и неутомимости ночных гостей. На фоне манифестируемого, акцентируемого, почти вводимого декретом здоровья нации выступали личные, тихие, комнатные, душевные заболевания самых чутких, кожей чувствующих эпоху художников.